на кухне в серебряных тапках. Утром бежим зарабатывать бабки. Спеты все песни, не имеет смысла больше быть поэтом. Молоко прокисло, я не тот, и ты другая. Но я пою тебе, дорогая. Прощай, декаданс. Все сумбурно в этом мире. Ты на кухне, я в сортире. Выпито вино, разбиты фужеры. Наш конец мезозойской эры. Цепелин будет на ужин. Море сан вовсе не нужен. Прощай, декаданс. Вот душа вылетает, как птица. Ландыш тлеет в моей петлице. Я беру вино с собою, чтоб тебе сдаться без боя. Той, которой будет дело, я хотел и ты хотела. Прощай, декаданс.